Домой. Дверь в релакс открылась беззвучно. Я вздрогнула, ожидая увидеть нового незваного гостя, но на пороге стоял Стас. Музыка и гул голосов из зала на мгновение ворвались в тишину и также внезапно стихли, когда дверь закрылась. Он подошел ко мне пружинищей походкой. Его шаги были мягкими, но устойчивыми. Стас остался стоять передо мной, и его высокая фигура заслоняла свет изысканных светильников. Я сидела замершая, все еще чувствуя на запястье жгучую полосу от пальцев Шпотина. Моя беспомощность навалилась неподъемным грузом на плечи, сдавила грудь металлическим обручем. «Встань», – тихо сказал Стас. Это не был приказ. В его голосе звучала какая-то иная, новая нота. Смесь напряжения и интереса. Я медленно поднялась с дивана. Ноги все еще дрожали. Подгибались, грозя уронить тело на диван. Зорин внимательно посмотрел на меня. Его взгляд скользнул по моему лицу, по растрепанным волосам. Задержался на покрасневшем запястье. Он протянул руку, но не для того, чтобы взять за подбородок или поправить прядь. Его пальцы медленно, почти с невероятной нежностью, коснулись кожи на моем запястье, там, где проступал красный след. «Болит?» Я лишь покачала головой, не в силах вымолвить ни слова. Его прикосновение было легким, но оно жгло сильнее, чем грубая хватка Шпотина. От него по всему телу разбежались мурашки. «Больше он никогда к тебе не прикоснется», произнес Стас, и в его шепоте была та самая стальная уверенность, что заставляла трепетать сильных мира сего. «Никто не прикоснется, никто не посмеет». Его пальцы медленно обвили мое запястье, но теперь это был не захват, а странное, почти ритуальное прикосновение. Он смотрел на свою темную руку на моей светлой коже, и в глазах бушевала буря. «Я не должен был тебя сюда вести», — сказал он больше себе, чем мне. «Это моя ошибка. Я думал, что они будут умнее и не полезут к тебе. Но они накинулись сразу, как только я отошел». Он скользнул своими пальцами выше по предплечью. «Но этот дом стал ветхим. Стены прогнили, а воздух напитался ядом». «Он прав. Это искусственный мир. И воздух здесь действительно другой, ядовитый». Он, наконец, поднял на меня взгляд. «Почему ты тогда здесь?» – выдохнула я. «Таковы условия игры. Привычка, долг, иллюзия контроля. А еще потому, что я сам часть этого яда, Ангелина. Я вырос в нем, я дышу им. Я им управляю и создаю эту отраву тоже я». Он горько усмехнулся. Стас придвинулся ближе. Теперь между нами не было и ширины ладони. Я чувствовала тепло его тела, запах парфюма. Древесный, пряный, дорогой. Но сейчас в нем не было ничего искусственного. Только он. Его сила, мощь, магнетизм. «Когда ты села на этот чертов шпагат...» Он замолчал, подбирая слова. «Ты смотрела на них с таким вызовом, с таким открытым и сильным отношением к миру, что я опешил. И в тот момент понял, что ты единственный живой человек в этой комнате восковых кукол. И я был готов разнести все это в щепки, лишь бы они перестали на тебя смотреть». Его рука дошла до локтевого сгиба. Сжала кожу чуть сильнее, но аккуратно, не причиняя боли. От прикосновений по мне побежали щекотные мурашки. Но смешно не было. Было звеняще серьезно. «Я не знаю, что ты со мной делаешь, ангел», – прошептал он. «Я не теряю контроля. Никогда. Но сегодня я едва не сорвался. Из-за одного взгляда на твои испуганные глаза, когда к тебе прикоснулся Шпотин». Он говорил с такой искренней, первобытной яростью и болью, что у меня перехватило дыхание. Это был не тот Зорин, который подобрал голодную девчонку. Это был рассерженный зверь. Мужчина, который ненавидел мир, в котором был вынужден существовать. Моя вторая рука сама, словно без моего ведома, поднялась и легла на его, сжимавшую мой локоть. Я почувствовала под пальцами напряженные сухожилия, твердые костяшки. Успокаивающе погладила. «Ты боишься?» — спросил он напряженно. «Нет», — сказала я и сама удивилась своему голосу, ровному и твердому. «Когда ты рядом, я не боюсь». Его глаза потемнели. Он медленно, не отрывая взгляда от меня, поднес мою руку к своим губам. Его поцелуй на внутреннюю сторону запястья, на ту самую отметину, был обжигающе горячим и невероятно нежным. Это было не притворство для толпы. Это было посвящение, обещание, клятва. «Поехали домой», — сказал он, и это слово прозвучало как заклинание. «Я отвезу тебя домой». Он не отпустил мою руку, ведя за собой через коридор за противоположной дверью. Мимо удивленной прислуги, к черному выходу. Мы не прощались ни с кем. Нас уже не существовало для этого искусственного мира. На улице пахло дождем и мокрой пылью. Настоящим ночным городом. Зорин позвонил, и к нам почти мгновенно подъехала машина. Водитель начал выходить, чтобы помочь мне сесть, но Стас его опередил. Он распахнул дверцу и поднял подол платья, когда я располагалась на заднем сиденье. Зорин сел рядом, и мы погрузились в тишину. Нас словно отгородили от внешнего мира, но на этот раз это было наше личное решение. Он не включал свет. Мы ехали в темноте, и только свет фонарей за окнами мельком выхватывал его профиль. Он смотрел вперед. Его рука все так же лежала на моей, большим пальцем водил по моей коже, словно проверяя, что я не сбежала. «Стас, ты на меня сердишься?» «Нет, я тебе благодарен». «Благодарен?» Мне показалось, что он шутит. Я коснулась руки Стаса, лежащей на моей, и он тут же накрыл ее свободной ладонью. «Да, я увидел, кто из них в каком лагере, о чем думает, насколько сейчас борзый. А еще некоторых наказал за вольность и покушение на мое». И снова никакой ярости или злобы в мой адрес. И я стала еще чуточку смелее. «Каролина сказала, что завидует мне», — тихо сказала я. Он повернул голову. «А что ты ей ответила?» «Ничего. Я не знала, что сказать. Это как-то странно». «Она права», — мрачно произнес он. «И всем есть чему в тебе завидовать. У тебя есть то, что нельзя купить ни за какие деньги. Тебя не испортил этот мир». Машина мчала, увозя нас от блеска и уродства, от масок и фальши. И в этой движущейся темноте, под тихий шум мотора, я поняла, что мы оба ранены. Он... ядом своей жизни. Я ее грубостью. Но в моей душе затеплилась надежда. Ощущение, что вдвоем мы сможем найти противоядие. Его пальцы, сплетенные с моими, были первым шагом на этом пути. А потом его губы прикоснулись к моим. Сначала едва касаясь, а потом все настойчивее, утаскивая меня в мир невероятных ощущений и недопустимых, запретных и непреодолимых желаний.